узнав последние новости, воскликнул Мотокусома, весьма довольный. Теперь испанцы видят, что дальше от моря лежит далеко не столь гостеприимная местность, как жаркие земли. Пошлю-ка я навстречу им своих чародеев, чтобы они сделали их жизнь еще менее приятной. Лучше позволь мне послать им навстречу воинов, которые сделают жизнь испанцев невозможной, — угрюмо проворчал Куитлавак. Но Мотокусома снова ответил отказом. Я предпочитаю сохранять видимость дружелюбия, пока это будет возможно. Пусть колдуны поражают белых людей чарами и проклятиями. Как если те сами в отчаянии повернут назад, не подозревая, что это дело наших рук. Пускай испанцы сообщат своему королю, что местность здесь негостеприимная и нездоровая, но не отзываются плохо о нас. Сказано, сделано. Придворные колдуны под видом обычных путников спешно отправились на восток. Не берусь судить, возможно, чародеи обладают удивительными, недоступными обычным людям способностями. Но все препоны, которые они пытались воздвигнуть на пути Кортеса и его воинства, оказались никчёмными и ничтожными. Во-первых, колдуны натянули между деревьями поперёк тропы, по которой двигался отряд, несколько тонких нитей, на которых повесили голубые бумаги, расписанные таинственными узорами. Но хотя предполагалось, что такие препятствия будут непреодолимыми для всех, кроме кудесников, лошачиха, находившаяся во главе колонны, попросту разорвала все эти нити. Чем, похоже, не Кортес, ни кто-либо другой вообще ничего не заметили. Чародеи известили о случившемся Мотокусому. Но с их слов выходило, будто это не они оплошали своими чарами, а сами лошади обладают магическими свойствами, лишившими их вражбу силы. Потерпев неудачу, колдуны тайно встретились с шедшими впереди с отрядом Куимичими и поручили мышам добавлять белым людям в пищу сок сейбы и фрукт под названием тонал. Сок дерева сейба вызывает у человека столь неуёмный аппетит, что он пожирает всё, что оказывается под рукой, и в считанные дни толстеет так, что теряет способность двигаться. Во всяком случае, так говорят колдуны. Фрукт тонал тоже способен доставить неприятности, хотя и иного рода. Тонал, вы ещё называете его колючей грушей, это съедобный плод кактуса напали. Перед тем, как взять его в рот, тонал необходимо тщательно очистить. Пришельцы не могли этого знать. И наши чародеи надеялись, что белые люди будут испытывать нестерпимое мучение, когда множество крохотных, невидимых, но жалящих весьма болезненно колючек, которые почти невозможно извлечь, изранят испанцам пальцы, губы и языки. Кроме того, тонал оказывает и иное воздействие. У всякого вкушающего его красную мякоть моча приобретает кроваво-красный цвет, и человек пугается, думая, что страдает тяжким недугом. Увы... Если кто-то из белых людей растолстел из-за сока сейбы, то не настолько, чтобы утратить подвижность. А если испанцы и чертыхались, уязвленные колючими плодами, или пугались, когда их моча окрашивалась кровью, то это их не остановило. Может быть, бороды давали им какую-то защиту от колючек. Но, скорее всего, эта женщина, Малинцин, понимая, как легко можно отравить ее новых товарищей, обращала пристальное внимание на то, что они ели. Наверняка она показала им, как правильно надо употреблять в пищу плоды кактуса. И рассказала, чего от этого можно ожидать. Во всяком случае, белые люди продолжали неудержимо продвигаться на запад. Однако, информируя Мотокусому о тщетности попыток, предпринятых его колдунами, мыши сообщали и более тревожные вести. Отряд Кортеса проходил по землям многих мелких, обитавших в горах племен, тепеяуаков, шика и прочих, которых никогда не радовала вынужденная необходимость подчиняться союзу трех. И в каждом поселении каждого из этих племен тутанаки выкрикивали: «Вставайте, присоединяйтесь к нам, объединяйтесь с Кортесом, он ведет вас к освобождению от ига ненавистного Мотокусомы». И эти призывы встречали отклик. Горные племена охотно выделяли множество своих воинов. Таким образом, хотя к тому времени... нескольких белых людей несли на носилках, потому что они поранились, упав с своих споткнувшихся лошадей. Да и число сопровождавших Кортеса тотонаков, жителей низин, непривычных к разреженному воздуху гор, поубавилось от болезней. Общая численность отряда испанцев не только не уменьшилась, но даже возросла. «Ты слышишь, чтимый брат?» — сорвался при этом известие на крик Куитлавак. Эти твари уж не стесняются заявлять, что выступают против тебя лично. Теперь у нас, наконец, появился повод нанести им удар. Это необходимо сделать немедленно, ибо сейчас они в горах, где, как и предполагал достойный Миксли, почти беспомощны. Ты не можешь больше говорить «подождем». Не можешь! Тем не менее, я продолжаю так говорить, — невозмутимо отвечал Мотокусома. У меня есть на то веские основания. Ожидание спасет множество жизней.